Глава 15. «Соглашайся, Петрик. Второго такого шанса не будет. А предложение очень крутое. Ты только представь, как вытянутся морды у шефа со змеюкой». Наташка аж подпрыгивает от радости, такая довольная, будто в лотерею выиграла. Мы с ней в нашем парке трескаем круассаны. Выпечку и кофе Швецова купила в самой приличной кофейне в округе. И вот завтракаем на природе. После разговора с Дымовым вчера вечером я осталась у Лукаша. А когда утром набрала подруги и все ей рассказала, Наташка сразу же ко мне примчалась. Я даже не знала, что можно так быстро добраться от нашего съемного жилья до папиной квартиры. «А когда тебе нужно ответ давать?» Швецова задорно хомячит круассан, совершенно забыв о своем обещании перейти летом на овощи и фрукты. Он сказал, что мне на почту пришлют офер. Я потом погуглила это предложение о приеме на работу. Там все условия должны быть прописаны. «И зарплата? Я уверена, что Дымов тебя точно не обидит». Он сразу сказал, что придется много контактировать с Агнией. «Выдаю то, что меня беспокоит больше денег. Я окажусь на ее территории, и она точно станет мне вставлять палки в колеса. Это территория Дыма», — поправляет меня Наташка, и я вынуждена с ней согласиться. «Если он тебя лично позвал, надо быть фееричной дурой, чтобы тебе гадить. Хотя, конечно, она будет. Но разве можно отказаться от мечты из-за какой-то длинноногой фифы?» «Я никогда не мечтала работать на Дымова». «Ты хотела работать по профессии и не прыгать козочкой-аниматором с одного дня рождения на другой. И вот, пожалуйста. Есть еще вариант со спортшколой, напоминаю я, и там нет Агнии. Но и Дымова тоже нет. Тут ты хоть понимаешь примерно размер подводных камней, а про спортшколу вообще ни сном, ни духом. И они тебе еще ничего не ответили. Петра, ну какая спортшкола против Q-Invest и Дымова? Или он тебя больше не привлекает? Исключительно как профессионал, разумеется. Он дал мне вчера совет, как ходить по краю и не сорваться. Я стараюсь не обращать внимания на ехидный тон Швецовой. Конечно, я не могу не ценить, что он сам приехал со мной поговорить. Но с ним легко не будет. Он мне так и сказал, когда мы уже до дома дошли. «Сам провожать пошел», — Наташка цокает языком. «Все-таки неровно он к тебе дышит, несмотря на его фарфоровую куклу. Не думаю, что он к каждому так катается, как к тебе». «Да нет у него никаких романтических видов на меня, Наташ. Ни взглядом, ни намеком. Это я тебе гарантирую». «Да, он проводил меня до подъезда, но Дымов просто очень хорошо воспитан. В любом случае, он точно не единственный привлекательный мужчина в своей фирме. Я таких персонажей видела на корпоративе. Есть из кого выбрать. Но сначала придется отбиться от Глебчика. Он точно не вариант». Глеб, кстати, мне так и не объяснил, куда делся с корпоратива. И, между прочим, это он сказал вчера Дымову, что я еду к брату. Язык как помело. «Но тебе на пользу». Наташка встает, смахивая с себя крошки от выпечки. «И раз уж я приехала, то грех не пойти купаться. Купальник я захватила. Ты как?» «Я вчера накупалась. Знаешь, я думаю, нужно дождаться оффера, посмотреть все условия, ну и получить ответ из спортивной школы, а потом уже решать». «Серьезно? Петр, такое ощущение, что ты пасуешь и хочешь соскочить. Ты всегда рвешься в бой, когда тебе вызов бросают. Поэтому Дым на тебя и запал в профессиональном смысле. Я этот бой хочу выиграть, а не просто в него броситься. Я полночи думала, Наташ. Конечно, я хочу работать у Дымова. Он так все расписал, когда мы домой шли. Я чуть тропинки в темноте не перепутала. Но я хочу дождаться официальных условий. И если там будет меня что-то смущать, я откажусь». Швецова пожимает плечами, но вслух ничего не говорит. Похоже, наш спор закончился. Подруга явно нацелилась на пляж. Чуть ли не в припрыжку бежит к воде, по дороге стягивая с себя тунику. Уже жарко, хотя на часах всего 9:30. А вот людей никого. Все-таки будний день. «Тебе на работу не нужно?» — в спину кричу Шевцовой. «Или ты как я хочешь?» Наташка стягивает с себя шорты и оборачивается. По мне, так ей худеть совсем не обязательно. У нее отличная фигура с явными выпуклостями, где нужно. «Хочу искать работу на самом деле. Без тебя мне там не в кайф будет. Да и зря, что ли, 4 года над этим спортивным менеджментом чахла. Но сначала я хочу посмотреть, как они объяснят твое увольнение. Все же знают, как ты впахивала, чтобы корпоратив хорошо прошел». Наташка отворачивается и с визгом бежит в воду. Трель мобильного отвлекает меня от прыгающей Швецовой. «Ого!» — шеф звонит. Бывший. За все время, что я работала на Палыча, он мне 5 раз от силы звонил, не больше. Первой мыслью было нажать на отбой, но любопытство, как всегда, пересилило. «Алло. Петра, здравствуй, дорогая». Тут я едва не закашлялась. «Что у вас вчера произошло такого с Маргаритой Семеновной, что ты решила уйти от нас?» «Это я решила? Она меня уволила. И не говорите, что не знали об этом». «Да я понятия не имею, что у вас произошло. Но она забыла тебе заплатить за корпоратив Дымова. Деньги у меня на руках, Петра. Приличная сумма получилась. У нас все по-честному. Так что приезжай в агентство, поговорим. Зароем, так сказать, топор войны. Я на вас с топором не шла, Сергей Павлович. И вчера мне прямо сказали, что денег за корпоратив не будет. Ошибочка. Пыхтит в телефон бывший шеф. И тут меня озаряет. Дымов? В ответ слышу тяжелый вздох. Не знаю, как и чем-то его очаровало Огнева, но ругаться я с тобой не хочу. Так что приезжай за деньгами, если они тебе нужны.